Глава 38. Толпа продолжала восторженно реветь, и Теннисон шагнул ближе к Холту. При этом Хорос двинулся к лже-королю, и через полсекунды за ним последовал Шон. Но Холт, нисколько не смущенный, поднял руку, останавливая их. «Что-то хочешь сказать, жрец?» — обратился он к проповеднику. Лоб Теннисона на мгновение пересекли морщины. В лице короля было что-то необычное, напоминающее другого человека, только проповедник не мог определить, кого именно. Но он тут же отвлекся от посторонних мыслей, и его вновь охватила холодная ярость. — Мы же договорились, Феррис, — сказал он тихо. — Феррис? — приподнял бровь Холт. — Так ты обращаешься к королю? Я думал, нужно говорить, Ваше Величество. — Если я захочу, то ты недолго останешься королем. Я никому не позволяю нарушать данные мне обещания. Вот только разберусь с твоим воином рассвета, а потом скину тебя с трона. Посмотрим, как ты тогда запоешь. Теннисону было отчего впадать в ярость. На протяжении всех последних месяцев, предшествовавших походу на Дункилд, его шпионы неоднократно подтверждали, что король слаб, нерешителен и боязлив. Сегодня он удивил его своей твердостью и непреклонностью. Похоже, угрозы Теннисона не оказывали на короля никакого влияния. «Смелая речь, Теннисон. Особенно из уст человека, который сам не будет участвовать в бою. И могу предположить, что скидывать ты тоже никого не будешь. А теперь позволь сказать мне следующее. Такие подонки, как ты, ни о чем с королями не договариваются. Они выполняют их повеления, и никаких угроз они не высказывают. Я разрушу твои планы и уничтожу твой грязный культ, а потом возьму кнут и прогоню тебя из королевства, как скотину, которая забрела на чужой огород, и, в отличие от тебя, своими руками, лично. В последние два года, с тех пор, как Теннисон приступил к плану по захвату власти в Хибернии, никто не осмеливался ему угрожать, никто не говорил с ним с такой самоуверенностью и решительностью. Глядя в темные глаза человека перед собой, он испытывал настоящий страх, не видя в них ни тени сомнения или единого признака, что этого человека можно как-то запугать или уговорить. Скорее, в глазах этого человека читалось обещание, что он и в самом деле может выполнить свою угрозу. В какой-то момент Теннисон и впрямь думал, не уйти ли из Кланмеля, ограничившись остальными пятью королевствами. Но что-то ему подсказывало, что стоящий перед ним человек на этом не остановится. Они оба бросили друг другу вызов, и противостояние можно разрешить только поединком. Теннисон оглянулся на своих огромных охранников, потом посмотрел на широкоплечего молодого рыцаря, стоящего за спиной короля. Нет, против Киллина и Джерарда не выстоит ни один человек. Хотя самого рыцаря, похоже, эта перспектива нисколько не беспокоила. Хорос, взглянув на проповедника, улыбнулся, и снова у Теннисона промелькнула мысль о том, что он где-то видел его. Но в их прошлую встречу Хорос играл роль пыльного, уставшего охранника-пастуха. Теперь же он был облачен в сияющие на солнце доспехи и накидку воина рассвета, а потому и вид его был совсем другой. — Поединок состоится через 3 дня! — объявил Холт громко, чтобы его слышали все собравшиеся. Он не спросил Хороса, подходит ли ему этот срок, потому что знал, что Хорос и сейчас готов к бою. Теннисон, оторвав взгляд от Хороса, снова посмотрел на Холта. «Согласен!» Толпа вновь разразилась восторженными криками. Публичное испытание поединком — это выходной для всех, а также возможность дополнительного развлечения в виде, по крайней мере, одного убитого. Холт посмотрел на Шона, который махнул сопровождавшим их охранником. Они проложили путь сквозь ликующую толпу, и все направились к стоящему на холме замку. по пути они слышали, как ликование распространяется по всему городу. «Да здравствует Феррис! Ура королю! Да здравствует Феррис! Ура королю!» Хорос искоса посмотрел на Шона. «Так вот какова цена верности толпы. Пообещать им чуть жестокую смерть». «По крайней мере, Феррис теперь не сможет пойти на попятную», — усмехнулся Шон. «Иначе толпа разорвет его на кусочки». Они вернулись в замок и прошли в тронный зал. Охранники встали у дверей, и Шон приказал одному из них принести горячую воду, мыло и полотенце, после чего проследовал за Холтом и Хоросом. Холт быстро пересек тронный зал и приблизился к небольшой гардеробной, жестом указав Шону и Хоросу оставаться снаружи. Отдернув занавеску, он вошел внутрь, где услышал глухие удары и возню, доносившиеся из шкафа, в котором они оставили Ферриса. Открыв шкаф, Холт вытащил оттуда своего брата за воротник. Феррис с покрасневшим лицом упал на пол и попытался что-то прокричать, выпучив глаза от гнева, но во рту у него был кляп, и из его горла доносились только сдавленные, нечленораздельные звуки. Холт вынул из-под плаща свой нож Сакс и поднес его к носу Ферриса. «Делай свой выбор, братец. Я либо вынимаю кляп и разрезаю веревки, либо перерезаю тебе горло. Решай сам». Феррис замычал еще отчаяние и принялся извиваться, дергая руками и ногами, но он тут же замер, как только Холт поднес нож ближе к его горлу. «Так-то лучше», — усмехнулся старый рейнджер. «А теперь сохраняй спокойствие, иначе тебе не сдобровать. Понятно?» Распахнув глаза от страха, Феррис энергично закивал. «А ты быстро учишься», — улыбнулся Холт. «Теперь я тебя освобожу, и ты будешь вести себя тихо. Если начнешь вопить, я за себя не ручаюсь. Ясно?» Холт смотрел на брата несколько секунд, убеждаясь в том, что король все понял. Феррис предпочел согласиться. В конце концов, сейчас Холт находился в таком положении, что не остановился бы перед убийством собственного брата. Холт осторожно перерезал веревки и подождал, пока Феррис растирал затекшие руки. Король поднял голову и посмотрел на своего брата. В его глазах читалась одна лишь злоба. «И сколько, ты думаешь, тебе удастся протянуть? Так просто тебе это с рук не сойдет!» Но Холт заметил, что, несмотря на всю свою злость, Феррис старается не говорить слишком громко. «Уже сошло, Феррис», — усмехнулся старый рейнджер. «Ты заключил соглашение. Я прослежу за тем, чтобы ты его выполнил». «Соглашение? Как? О чем?» «Ты согласился поддержать воина Рассвета в его испытании поединком с двумя приспешниками Теннисона. Я от твоего имени объявил об этом перед всем городом. И, кстати, теперь ты гораздо популярнее, чем раньше», — добавил Холт, словно приободряя брата. «Нет, я на это не пойду!» — воскликнул Феррис, повышая голос, но тут же притих, увидев, как нахмурился Холт. «Я все отменю!» «Попробуй, и тогда толпа разорвет тебя на части», — предупредил брата Холт. «Народу эта идея весьма понравилась. Ты бы слышал, как они кричали: «Да здравствует Феррис! Ура королю!» Было очень трогательно. Полагаю, раньше они ничего подобного не выкрикивали». «Я свяжусь с Теннисоном, расскажу ему обо всем!» Феррис осекся. Холт покачал головой. «Сомневаюсь, что он станет с тобой разговаривать. Ты же в открытую бросил ему вызов, унизил его, назвал шарлатаном и лжецом, если мне не изменяет память. Что хуже всего, ты разорвал прежнее соглашение с ним». «Нет, Ваше Величество, теперь ты должен одержать победу над Теннисоном, иначе он тебя точно убьет». В глазах Ферриса засветилось осознание того, в какую ловушку его завел Холт. Теперь ему оставалось лишь действовать так, как хотел брат, в надежде, что сопровождающий его молодой рыцарь сразит не одного, а двух человек Теннисона в поединках. Холт подумал, что неплохо закрепить усвоенное. «Ты в безвыходном положении, Феррис», — сказал он. «Если отменишь поединок, тебя свергнет толпа или убьет Теннисон. А если и он не убьет, то это сделаю я. Понятно?» Феррис опустил глаза и медленно кивнул. «Понятно. Вот и прекрасно. Не веши нос. Во всем есть своя светлая сторона. В случае успеха ты сохранишь свой трон, а твой народ будет обожать тебя, по крайней мере, до тех пор, пока ты не возьмешься за старое». Феррис не знал, что сказать. «Шон, принесли горячую воду!» — крикнул Холт через занавеску. Шон с Хорусом прошли в гардеробную с чашей горячей воды, несколькими полотенцами и мылом. Они посмотрели на короля всем своим видом выражавшего отчаяние, и Холт объяснил, что произошло между ними. «Мне кажется, будет лучше, если несколько дней моего брата никто не будет видеть», — сказал он. «Предположим, его сразило недомогание, и он захотел провести пару дней в своих личных покоях. Ты можешь проследить за этим, Шон? Не хотелось бы мне, чтобы нас видели вместе, особенно после того, как Хоррес откромсал мою бедную бороду». Шон улыбнулся. «У меня есть люди, которым можно доверять, и многие из них желают, чтобы король действовал решительнее. Они помогут». «Хорошо», — кивнул Холт. «Только попроси их никому ничего не говорить до дня поединков. Надеюсь, ты можешь все организовать?» «Нам понадобятся скамейки для зрителей и место для проведения поединков», — сказал Шон, сведя брови. «Палатки для участников и тому подобное. Я позабочусь об этом». «Хорошо. Оставим это на твое усмотрение», — согласился Холт. «Мы с Хоросом на время заляжем на дно. Как с тобой связаться при необходимости?» Шон немного подумал и ответил. «В гарнизоне есть сержант по имени Патрик Марл. Он мой давний товарищ. Свяжитесь с ним, и он сообщит мне». «Значит, решено!» И Холт посмотрел на своего брата, который до сих пор сидел, съежившись на полу. «Феррис, подними голову и послушай. Я хочу, чтобы ты кое-что понял». Феррис нехотя поднял взор на Холта. Выглядел он словно встревоженная птица, наблюдающая за подкрадывающейся к ней змеей. «Это твой единственный шанс остаться королем. Я уже говорил тебе, что не желаю присваивать трон, и это правда. Если наш план сработает, ты окажешься в безопасности. Но если ты попытаешься его нарушить, если попробуешь связаться с Теннисоном и о чем-то договориться с ним перед поединками, я найду тебя. И ты поймешь, что я тебя нашел, когда ты будешь валиться на землю и в последний миг жизни увидишь торчащую из твоей груди стрелу. Понятно?» «Да», — едва слышно прохрипел Феррис. Холт перевел дыхание, отгоняя от себя все мысли о короле, и повернулся к Хорусу. «Так, а теперь очистите мне волосы от этой сажи с грязью». Некоторое время спустя дежурившие у дверей в тронный зал охранники увидели, как из него выходят два посетителя. Волосы Холта были обычного для него цвета, темными, с проседью. Воспользовавшись той же смесью сажи и грязи, Хорос постарался воссоздать линию бороды. На близком расстоянии можно было бы заметить ее неестественный оттенок, но в нескольких шагах, да еще в тени капюшона, цвет нельзя было отличить от настоящего. Через несколько дней у Холта вырастет щетина, и сходство с королем уменьшится, а сейчас должно сработать и так. Двое орлуинцев проехали верхом к городу и вернулись в гостиницу, где у них оставалась оплачена еще одна ночь. «Переночуем здесь, а потом с Уиллом выйдем за город», — предложил Холт. «Пожалуй, нам будет лучше провести это время где-нибудь подальше». «Я не против», — кивнул Хорус. Холт внимательно оглядел своего молодого друга. «Хорас, я понимаю, что вовлек тебя во все это. Просто предположил, что ты выиграешь поединок. Но если хочешь отменить испытание, только скажи. Мы тогда уедем, и пусть Феррис выпутывается, как знает». Не успел Холт договорить, как Хорос нахмурился. «Отменить? С чего бы?» Холт неуверенно пожал плечами. «Я же решил за тебя», — не спросив твоего мнения. По правде говоря, это не твое испытание, а мое. Эти островитяне довольно суровые, насколько я понимаю». Корос, улыбаясь, поднял ладонь, расставив пальцы. «К счастью, у меня большие и крепкие руки, правда, Холт? Мы с самого начала знали, что дело может закончиться боем. В том-то и весь смысл легенды о воине рассвета». Он помолчал, и Холт нехотя кивнул. Они действительно с самого начала понимали, на что идут, хотя и не говорили об этом вслух. Хорос продолжил. «Я справлюсь с двумя головорезами Теннисона. Для этого же меня и готовили. Да, они крепкие и мощные ребята, но что-то я сомневаюсь в их мастерстве. А что до того, что это твое, а не мое испытание? Ну что ж, ты же мне друг, значит, и мое тоже». Холт посмотрел на светящееся искренностью лицо молодого человека и медленно кивнул. «Чем же я заслужил такую преданность?» Хорос сделал вид, что воспринял этот вопрос серьезно, и ответил. «Ну, честно говоря, ничем. Но мы ж пообещали леди Павлине тебя беречь». На что Холт ответил несколькими словами, которые Хорос уже однажды слышал, а также такими, которые оказались для него в новинку.